второй пункт, на его взгляд, даже предпочтительней. Да, мудрость и людям-то редко дается, а уж собакам и подавно. Даже таким умным.